22. Энциклопедия. Стратегия непредсказуемости. Наблюдательный логичный ум способен предусмотреть любую человеческую стратегию. Но есть, тем не менее, способ остаться непредсказуемым. Достаточно принимать решения, исходя из случайностей. Например, выбирать направление следующей атаки, бросая игральные кости. Некоторый хаос в глобальной стратегии определяет не только эффект неожиданности, но и дает возможность сохранить тайне логику, которой подчиняются важные решения. Никто не может предвидеть, как упадут кости. Естественно, во время войны немногие генералы осмеливаются предоставить случаю выбор маневра. Они думают, что на это хватит их разума. А игральные кости, однако, несомненно, лучший способ встревожить противника, который почувствует себя сраженным ходом ума, который он не в состоянии объяснить. Смущенный и сбитый с толку, он будет действовать с опаской и станет совершенно предсказуемым. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 23. Три экзотические концепции. Высунув усики из своего убежища, 103683 и его 12 спутников уловили чужаков. Это муравьи-карлики из города Шигапу. Муравьи маленького роста, но очень злобные и крайне воинственные. Они приближаются. Они почувствовали запах белоканской группы и жажду столкновения. Но что они здесь делают так далеко от своего гнезда? 103683 думает, что они оказались здесь по той же причине, что и его новые друзья, из любопытства. Карлики тоже хотят исследовать восточные границы Вселенной. Он дает им пройти. Собеседники снова усаживаются в кружок под корнем бука, касаясь друг друга лишь кончиками усиков. 103683 продолжает свой рассказ. Итак, он оказался совершенно один посреди страны пальцев. Открытия следовали одно за другим. Сначала он встретил тараканов, которые утверждали, что настолько укротили пальцы, что те им каждый день выставляют огромное количество приношений в колоссальных зеленых чашках. Затем 103683 посетил гнезда пальцев. Они, конечно, были гигантскими, отличались и другими особенностями. Они имели форму параллелепипедов и были совершенно твердыми. Прогрызть их было невозможно. В каждом гнезде пальцев имелись горячая вода, холодная вода, воздух и мертвая еда. Но это еще не самое удивительное. К счастью, 103683 наткнулся на пальца, не испытывающего никакой неприязни к муравьям. Невероятного пальца, желавшего наладить связь между двумя видами. Этот палец смастерил машину, позволявшую преобразовывать муравьиный язык запахов в язык пальцев. Он сам ее довел до совершенства и умел ею пользоваться. 14-й убирает свои усики из круга. Хватит, наслушались. Этот муравей утверждает, что разговаривал с пальцем. Все 12 согласны, что 103683 безумен. 103683 просит относиться к нему непредвзято. Пятый напоминает, что пальцы выворачивают наизнанку города. Вступать в диалог с пальцем значит сотрудничать с худшим врагом муравьев, самым, в том нет никакого сомнения, чудовищным. Остальные кивают усиками в знак согласия. 103683 немедленно возражает. Надо всегда стараться узнать получше врага, хотя бы для того, чтобы было легче его победить. Первый антипальцевый крестовый поход обернулся катастрофой потому, что муравьи, ничего не зная о пальцах, воображали себе что-то несусветное. 12 муравьев колеблется. Рассказ старого муравья-одиночки кажется им настолько невероятным, что им совершенно не хочется слушать его продолжение. Но любопытство – генетическое свойство муравьев. Кружок смыкается снова. 103683 вспоминает свой разговор с пальцем, который умел говорить. Благодаря его объяснениям он сможет научить молодых очень многому. То, что видят муравьи, всего лишь кончики лап пальцев. Пальцы гораздо больше, чем муравей способен себе представить. Они в 1000 раз крупнее муравьев. Их рот и глаза находятся так высоко, что их невозможно увидеть. Но тем не менее у них есть и рот, и глаза, и лапы. У них нет усиков, потому что они им не нужны. Слух дает им возможность общения, а зрение – восприятие мира. Но это еще не все их свойства. Есть кое-что совершенно удивительное. Пальцы держатся вертикально на задних лапах, сохраняя равновесие. Всего на двух лапах. У них теплая кровь, они живут общинами в городах. Сколько их? Много миллионов. Пятый не верит своим усикам. Миллионы гигантов должны занимать слишком много места, их должно быть видно издалека. Как это мы раньше не подозревали об их существовании? 103683 объясняет, что Земля много обширнее, чем думают муравьи, и что большинство пальцев живет далеко от них. Пальцы совсем молодой вид животных. Муравьи населяют Землю сотни миллионов лет, а пальцы всего 3 миллиона. Они долго оставались недоразвитыми. Совсем недавно, несколько тысяч лет тому назад, самое большее, что они научились, так это скотоводству и земледелию. Стали строить города. В то же время, будучи относительно отсталым видом, пальцы обладают огромным преимуществом перед всеми остальными обитателями планеты. Концы их лап, которые они называют руками, представляют собой 5 сочлененных пальцев, способных щипать, хватать, резать, сжимать, давить. Эти преимущества искупают недостатки их телосложения. Так как у них нет надежного панциря, они мастерят одежду из фрагментов, переплетенных между собой растительных волокон. Поскольку они лишены заостренных мандибул, то используют ножи из металлов, которые обтачивают и полируют так, чтобы ими можно было резать. За неимением развивающих большую скорость лап, они передвигаются в автомобилях, то есть подвижных гнездах, перемещающихся в пространстве благодаря энергии, возникающей в результате реакции огня и углеводорода. Так, благодаря рукам, пальцы сумели догнать более развитые виды. 12 молодых муравьев не верят рассказу старика. При помощи своей машины для перевода пальцы ему наплели не весь чего, излучает 13-й. Шестой считает, что из-за почтенного возраста 103683 повредился в уме. Он бредит, пальцев в действительности не существует. Их выдумали кормилицы, чтобы пугать малышей. Тогда 103683 показывает отметину на своем лбу и просит лизнуть ее. Эту особую отметину ему сделали пальцы, для того, чтобы узнать его среди всех муравьев на Земле. Шестой соглашается на эксперимент. Лижет и нюхает клеймо. Это не птичий помет, не остатки пищи. Такое вещество ему встречается впервые. Естественно, торжествует 103683. Эта твердая и клейкая субстанция всего лишь одна из многих, таких же загадочных, что умеют готовить пальцы. Они называют эту смесь лаком для ногтей. Она одна из самых редких. Эту мазь наносят на существа, которых считают очень важными. 103683 просит рассматривать это вещественное доказательство его познаний о пальцах, как еще одно свидетельство его правоты. Чтобы правильно понять то, что с ним произошло, настаивает он, нужно верить ему на слово. Собрание снова готово его слушать. Поведение пальцев нелепо и неприемлемо для нормального муравья. Но среди прочих странных обычаев 103683 особенно заинтересовался тремя, и они кажутся ему достойными углубленного изучения. «Юмор, искусство, любовь», — говорит он. «Юмор», — объясняет он, — «это болезненная потребность, которую испытывают некоторые пальцы, рассказывая истории, провоцирующие у слушателей нервные спазмы и помогающие им лучше переносить жизненные тяготы». 103683 не совсем понимает, в чем тут смысл. Даже когда его палец-собеседник рассказывал ему анекдоты, они не произвели на 103683 никакого действия. Искусство. Это другая настолько же сильная потребность пальцев изготовлять вещи, которые они находят красивыми, и которые, однако, никак нельзя использовать. Ни для еды, ни для защиты, ни для удовлетворения какой-то другой нужды. При помощи рук пальцы делают предметы различной формы, смешивают краски или производят звуки, издаваемые подряд один за другим и кажущиеся им чрезвычайно мелодичными. Это тоже провоцирует у них спазмы и позволяет лучше переносить жизненные тяготы. «А любовь?» — спрашивает очень заинтересованный десятый. «А любовь еще непонятнее». Любовь – это когда палец-самец совершает множество странных поступков для того, чтобы палец-самка согласилась на трафалаксис. Потому что у пальцев трафалаксис не обязателен, и некоторые от него отказываются. Отказаться от трафалаксиса? Муравьи удивляются все больше и больше. Как можно отказаться поцеловать кого-нибудь? Как можно отказаться срыгнуть пищу кому-нибудь в рот? Кружок слушателей сжимается еще теснее для того, чтобы понять смысл. По утверждениям 103683-го, любовь производит у пальцев спазмы и помогает легче переносить жизненные тяготы. Это свадебный парад, предполагает 16-й. Нет, это другое, отвечает 103683-й, но больше ничего не может сказать, так как и здесь у него нет уверенности, что он все правильно понял. Любовь ему кажется экзотическим чувством, которое неизвестно насекомым. Маленький отряд пребывает в нерешительности. Десятый хотел бы узнать пальцы получше. Ему любопытно, что это такие за любовь, юмор и искусство. «Мы можем сами заняться и любовью, и юмором, и искусством», — отвечает 15-й. 16-й хочет обозначить расположение государства. Это необходимо для химических атласов. 13-й говорит о том, что пора известить Вселенную, собрать в одну несметную армию всех муравьев и остальных животных и вместе уничтожить эти чудовищные пальцы. 103683 качает головой. Убить их всех задача непосильная. Легче было бы их приручить. «Приручить?» — восклицают его удивленные собеседники. «Да, муравьи приручили уже огромное количество животных. Тля, кошенили. Почему не пальцы? В конце концов, тараканов-то они уже кормят. То, что удалось тараканам, могли бы повторить насекомые более высокого уровня развития». 103683, который имел дело с пальцами, не считает их всего лишь безумными монстрами и сеятелями смерти. Надо завязать с ними дипломатические отношения и наладить сотрудничество, чтобы пальцы смогли воспользоваться знаниями муравьев, а муравьи, соответственно, знаниями пальцев. 103683 вернулся для того, чтобы внушить эту мысль всем представителям своего вида. Он просит 12 разведчиков помочь ему. Идея, конечно, не так уж легка для восприятия сообщества муравьев, но она того стоит. Группа изумлена. Пребывание среди странных существ пошатнуло разум 103683. Сотрудничество с пальцами. Их приручение как простого стада тли. Все равно, что объединиться с самыми свирепыми обитателями леса, с самыми крупными ящерицами, например. У муравьев, кстати, не в обычае кооперироваться с кем бы то ни было. Они между собой-то не могут договориться. Мир состоит из сплошных конфликтов. Войны между кастами, войны между городами, войны между регионами, братоубийственные войны. А этот старый разведчик, у которого грязь на лбу и панцирь весь отметенных от полученных за долгую жизнь ударов, предлагает союз с пальцами. Существами настолько огромными, что у них ни рта, ни глаз нельзя увидеть. Какая нелепая идея. Но 103683 стоит на своем. Он повторяет снова и снова, что там, наверху, пальцы, но во всяком случае некоторые из них, преследует ту же цель – сотрудничество между муравьями и пальцами. Он убежден в том, что не нужно презирать этих животных только за то, что они не похожи на муравьев и недостаточно изучены. «Нам нужен тот, кто больше нас», – утверждает 103683. «Ведь пальцы умеют очень быстро валить деревья и разрезать их на части. Они могут стать очень выгодными военными союзниками. Если объединиться с ними, то достаточно будет указать им определенный город, и они его немедленно разрушат. Так как война – основное занятие муравьев, аргумент производит впечатление. Старый рыжий муравей замечает это и продолжает наступать. Вы только представьте себе, какой силой мы будем располагать, если выставим на поле битвы легион из 100 прирученных пальцев. Сгрудившийся под корнем бука отряд – чувствует, что переживает поворотный момент в истории муравьев. Если старому солдату удастся убедить их, то, может быть, однажды он сможет убедить и целый муравейник. И тогда... Двадцать четыре. Сказочный бал замки. Пальцы переплелись. Танцоры решительно увлекли дам за собой. Бал в замке Фонтенбло. В честь объявления побратимами французского города Фонтенбло и японского города Акиноэ был организован праздник в историческом дворце. Обмен знаниями, обмен медалями, обмен подарками. Народные танцы, местный хор, плакат «Фонтенбло Акиноэ. Города побратимы», который отныне будет украшать въезд в каждый из городов. Наконец, дегустация японского саке и французской сливовой водки. Машины с национальными флагами обоих государств еще подъезжали к центральному входу. Из них выходили припозднившиеся пары в бальных нарядах. Жюли и ее мать, одетые в черное по случаю траура, вошли в бальный зал. Девушка со светло-серыми глазами совсем не привыкла к такой демонстративной роскоши. В центре ярко освещенного зала струнный оркестр играл вальс Штрауса. Пары порхали, перемешивая черные смокинги мужчин и белые вечерние платья женщин. Официанты в ливреях носили серебряные подносы, уставленные рядами разноцветных пирожных в бумажных корзиночках. Музыканты ускорили темп. Закружился финальный вихрь голубого Дуная. Пары превратились в черно-белые волчки, источающие душный аромат. Мэр ждал перерыва, чтобы произнести речь. Сияя, он поведал о том, как он рад, что его дорогой город Фонтенбло и такой дружелюбный город, как Акиноэ, стали побратимами. Он восторгался нерушимой японо-французской дружбой и надеялся, что она продлится вечно. Он перечислил основных присутствующих лиц – крупный промышленник, видные ученые, высокие чиновники – военные чины, знаменитые артисты. Все очень громко хлопали. Мэр японского города ограничился небольшим спичем о взаимопонимании между культурами, какими бы разными они ни были. «Нам ведь выпало одинаковое счастье. Вам здесь, нам там. Жить в маленьких мирных городах, природа которых со смены времен года становится только прекраснее, дополняя собой людские таланты», — заявил он. При этих впечатляющих словах и новых аплодисментах вальс возобновился. Для разнообразия танцоры договорились на этот раз кружиться против часовой стрелки. В таком гамме трудно услышать друг друга. Жюли и ее мать присели за столик в углу, куда префект пришел с ними поздороваться. Его сопровождал молодой человек, весьма высокий, светловолосый и с огромными в пол лица голубыми глазами. «Это дивизионный комиссар Максимилиан Ленар, о котором я вам уже говорил», — представил префект. «Он занимается расследованием смерти вашего мужа. Можете полностью ему доверять. Этот полицейский не знает себе равных. Он преподает в школе полиции Фонтенбло. Он сумеет быстро определить причины гибели Гастона». Молодой человек протянул руку. Ладони обменялись потом. «Очень приятно». «Очень приятно. Мне тоже». Так как добавить было нечего, мужчины отошли. Жюли и ее мать издалека наблюдали за праздником, который шел полным ходом. «Вы танцуете, мадмуазель?» Молодой, очень чопорный японец склонился перед Жюли. «Нет, спасибо», — ответила она. Удивленный таким приемом, японец стоял в нерешительности, не зная, что предписывала делать французская вежливость кавалеру, получившему отказ во время официальной церемонии. Мать пришла ему на помощь. «Извините, мою дочь, мы в трауре. Во Франции черный цвет – цвет траура». Испытывая одновременное облегчение от того, что дело было не в нем лично, и смущение из-за допущенного промаха, молодой человек согнулся до земли перед столом. «Прошу меня простить за то, что потревожил вас. У нас все наоборот. Цвет траура белый». Префект, решив придать вечеру пикантности, рассказал маленькой группке окружавших его гостей анекдот. «Эскимос делает во льду прорубь. Бросает в нее леску с крючком и наживкой. Сидит, ждет, как вдруг раздается тонкий громкий голос, что земля начинает дрожать. Здесь нет рыбы!» Испуганный эскимос отходит подальше и делает новую прорубь. Закидывает крючок и ждет. Страшный голос гремит снова. «Здесь тоже нет рыбы!» Эскимос отходит еще дальше и делает третью прорубь. Голос опять звучит. «Да говорю я вам, нет здесь рыбы!» Эскимос осматривается вокруг, никого не видит, окончательно теряется и поднимает глаза к небу. «Кто со мной говорит? Бог?» Мощный голос раскатывается громом. «Нет, это директор катка!» Нестройный смех, благодарности. Вторая волна смеха со стороны тех, кто понял с опозданием. Посол Японии тоже хочет рассказать смешную историю. Один человек часто садится к столу, открывает ящик, достает зеркало и долго его разглядывает, думая, что перед ним портрет его отца. Его жена замечает, что он часто смотрит на какую-то картинку и начинает беспокоиться, считая, что это, возможно, фотография его любовницы. Однажды, воспользовавшись отсутствием мужа, она хочет разрешить свои сомнения и находит спрятанное ее мужем странное изображение. Как только он возвращается, она спрашивает его ревниво: «Что это за старая злобная женщина у тебя в ящике на портрете?» Новые взрывы вежливого смеха. Снова вторая волна смеха, тех, кто понял с опозданием. Третья волна смеха – это те, кому объяснили смысл истории. Префект Ди Пейрон и японский посол в восторге от своего успеха рассказали еще несколько анекдотов. Они заметили, что не так-то легко найти такие, которые были бы одинаково смешны для обеих наций, поскольку в шутках много намеков на особенности культуры каждой страны, понятные только ее представителям. Как вы думаете, существует ли универсальный юмор, способный вызвать смех у всех? Спросил префект. Все успокоились только тогда, когда мэр Традель позвонил в колокольчик, подавая знак садиться за стол ужинать. Перед каждой тарелкой официантки положили маленькую круглую булочку. 25. Энциклопедия. Рецепт хлеба для тех, кто его забыл. Ингредиенты. 600 грамм муки, 1 пакетик сухих дрожжей, 1 стакан воды, 2 кофейные ложки сахара, 1 кофейная ложка соли, немного сливочного масла. Положите дрожжи и сахар в воду и дайте настояться полчаса. На поверхности образуется густая сероватая пена. Положите муку в миску, добавьте соль, посередине проделайте отверстие, в которое, помешивая, выливайте жидкость. Накройте миску полотенцем и дайте постоять четверть часа в теплом месте, без сквозняков. Идеальная температура 27 градусов. Если это невозможно, температура может быть более низкой. Жара дрожжи убьет. Когда тесто поднимется, помесите его обеими руками. Потом опять дайте ему подняться в течение 30 минут. Затем запеките в печи или на древесных углях. Если у вас нет ни печи, ни углей, запекайте на сильно разогретом солнцем камне. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 26. Угроза. 103683 требует еще немного внимания от своих собеседников. Он не все сказал. Он хочет быстро попасть в родной город еще и потому, что над Белоканом нависла ужасающая опасность. Пальцы, с которыми он встречался, очень умелые. Они могут подолгу трудиться, чтобы смастерить то, что им нужно. А так как они непременно хотели, чтобы 103683 охватил их мир целым, они нарочно поработали, чтобы сделать для него маленький телевизор. «А что такое телевизор?» – спрашивает 16-й. «Старому муравью трудно объяснить». Он двигает усиками, рисуя квадрат. «Телевизор – это ящик с одним усиком, который воспринимает не запахи, а образы, кишащие в мире пальцев». «Значит, у пальцев все-таки есть усики?» – удивляется 10-й. «Да, но особые. Они не могут переговариваться. Они только воспринимают образы и звуки». 103683 объясняет, что в этих образах показывают все, что происходит в мире пальцев. Они представляют события и дают информацию, необходимую для того, чтобы понять их. 103683 хорошо знает, что это нелегко объяснить. Здесь опять они должны поверить ему на слово. Благодаря телевизору, даже не двигаясь с места, старый рыжий муравей увидел и узнал все о мире пальцев. И вот однажды он увидел по телевизору, по местному каналу, белый плакат, установленный буквально в нескольких сотнях шагов от большого муравейника Белокана. 12 солдат поднимают усики от удивления. А что такое плакат? 103683 объясняет. Когда пальцы помещают где-нибудь белый плакат, это значит, что они собираются здесь рубить деревья, разорять города и сметать все с лица земли. В основном белые плакаты объявляют о строительстве их кубических гнезд. Они ставят плакат, и все окрестности быстро превращаются в плоскую твердую пустыню без травы, на которой вскоре вырастает гнездо пальцев. Что вскоре и произойдет. Любой ценой надо предупредить Белокан, пока разрушительные, смертельные работы не начались. 12 разведчиков размышляют. У муравьев нет вождей, нет иерархии, стало быть, нет ни отданных, ни полученных приказов, ни долга повиновения. Каждый делает то, что хочет, и тогда, когда хочет. 12 муравьев даже не сговариваются. Старый разведчик объявил им о том, что родной город в опасности. Тут рассусоливать некогда. Они отказываются от экспедиции на край света и решают быстро вернуться в Белокан, чтобы предупредить братьев об опасности, которую представляет собой ужасающий плакат пальцев. Вперед, на юго-запад. Между тем ночь уже наступила, и было слишком поздно пускаться в путь. Пришел час ночной мини-спячки. Муравьи устраиваются под корнем дерева, подбирают лапки и усики, прижимаются друг к другу, чтобы еще некоторое время чувствовать общее тепло. Но вот почти одновременно усики медленно опускаются. Муравьи засыпают и видят во сне странный мир пальцев. Гигантов, чьи головы теряются из виду где-то высоко, у верхушек деревьев. 27. О таинственной пирамиде начинают говорить. Многочисленные официанты разносили подносы со съестными припасами. Распорядитель вечера наблюдал их танец издалека и с высоты, как дирижер отдавал приказы незаметными яростными жестами рук. Каждый из подносов был настоящим произведением искусства. Молочные поросята, застывшими улыбками и красивыми красными помидорами во ртах, распростерлись среди гор кислой капусты. Пузатые каплуны лежали с таким видом, как будто каштановое пюре, которым они были начинены, нисколько их не смущало. Телята, запеченные целиком, предлагали свои филейные части. Омары держались клешнями, ведя веселый хоровод среди овощного салата, политого сияющим майонезом. Префект Дюпейрон решил произнести тост. Он торжественно достал свой неизменный побративный листок, уже изрядно обтрепанный и пожелтевший, поскольку был не раз использован во время обедов с иностранными послами, и произнес: «Я поднимаю свой бокал за дружбу между народами и понимание между людьми доброй воли всех стран. Вы интересны нам, а мы, я надеюсь, интересны вам. Каковы бы ни были наши обычаи, традиции и технологии, я думаю, что чем сильнее мы отличаемся друг от друга, тем больше возможность взаимного обогащения». Наконец, потерявшим терпение гостям было разрешено сесть и заняться своими тарелками. Ужин стал еще одним предлогом для обмена шутками и анекдотами. Мэр Акиноэ рассказал об одном своем необыкновенном земляке. Это был отшельник, родившийся без рук. Он зарабатывал на жизнь, рисуя ногами. Его прозвали «Маэстро пальцев ног». Он умел не только рисовать, но с таким совершенством владел пальцами ног, что с их помощью стрелял из лука и чистил себе зубы. История взволновала присутствующих, которые захотели узнать, был ли отшельник женат. Мэр Акиноэ заявил, что нет. Но зато маэстро пальцев ног имел массу любовниц, и женщины по необъяснимым причинам были от него без ума. Не желая отставать, префект Дюпейрон сказал, что в городе Фонтенбло тоже было немало необычных граждан. Но самым экстравагантным среди всех был один сумасшедший деятель науки по имени Эдмонд Уэллс. Этот псевдоученый совершенно серьезно пытался убедить своих сограждан в том, что муравьи представляют собой цивилизацию, параллельную нашей, и что в интересах людей контактировать с ними на равных. Жюли сначала не поверила своим ушам, но префект совершенно отчетливо произнес имя Эдмонда Уэллса. Она подалась вперед, чтобы лучше слышать. Другие гости тоже пододвинулись, желая послушать историю про ученого, свихнувшегося на муравья, Довольный вниманием аудитории, префект продолжал. Этот профессор Уэллс был настолько убежден в обоснованности своей мании, что обратился к президенту республики с предложением создать... Никогда не догадаетесь, что... Медленно, с целью произвести эффект, префект произнес. «Муравьиное посольство! Чтобы среди нас был посол муравей!» Молчание было долгим. Каждый пытался понять, как можно даже рассматривать такого рода нелепости. «Но как ему пришла в голову эта странная мысль?» Спросила супруга японского посла. Дейперон объяснил. «Этот профессор Эдмунд Уэллс утверждал, что смастерил машину, способную переводить муравьиный язык на человеческий и наоборот. Он думал таким образом наладить диалог между человеческой и мирмикийской цивилизациями». «Что значит мирмикийская?» «Это муравей по-гречески». «И это правда, что можно разговаривать с муравьями?» Спросила другая дама. Префект пожал плечами. «Ну, сами подумайте. По моему мнению, этот ученый слишком усердствовал с отличной местной водкой». И он сделал официантам знак снова наполнить бокалы. За столом сидел директор исследовательского центра, мечтавший получить от города заказы и субсидии. Он решил воспользоваться ситуацией и привлечь к себе внимание членов муниципалитета. Почти встав с места, директор вклинился в разговор. «Я слышал, что уже удалось синтезировать кое-какие феромоны. Вроде бы мы можем перевести на их язык два выражения – «тревога» и «идите за мной». В каком-то смысле это базовые сигналы. Достаточно лишь воспроизвести молекулу. Это умеют делать с 1991 года. Легко представить, что группа ученых может развить эту технику и добавить другие слова, а то и целые фразы». Серьезный тон замечания вызвал замешательство. «Вы уверены в этом?» Резко спросил префект. «Я читал об этом в одном очень солидном научном журнале». Жюли тоже об этом читала. Но не могла же она сослаться на энциклопедию относительного и абсолютного знания. Инженер продолжал. «Чтобы воспроизвести молекулы муравьиного пахучего языка, достаточно двух машин – спектрометра и хроматографа. Это простой анализ синтез молекул. Можно сказать, фотокопия запаха. Феромоны муравьиного языка – всего лишь запахи. Это под силу подмастерью парфюмера». Затем на компьютере надо обозначить каждую пахучую молекулу произносимым словом и наоборот. «Я слышал о расшифровке пчелиного языка танца, но о муравьином никогда», — сказал один из гостей. «Пчелами больше интересуются потому, что они могут принести экономическую выгоду. Они дают мед, а муравьи не производят ничего полезного для человека. Поэтому, может быть, никто и не занимался изучением их языка», добавил инженер. «И еще потому, может быть, что изучение муравьев не финансируется конторами, производящими инсектициды», заметила Жюли. Наступила неловкая тишина, которую префект поспешил прервать. В конце концов, гости пришли в замок не на урок по энтомологии. Они пришли посмеяться, потанцевать и вкусно поесть. Отвлекая внимание, префект вернулся к комической стороне предложения Эдмунда Уэллса. «А все-таки представляете себе ситуацию? В Париже создают посольство муравьев. Я так и вижу. Маленький муравей во фраке, с бабочкой, бегает среди приглашенных на официальный прием. Как мне о вас доложить?» — спросит служащий. «Посол мира муравьев», — ответит крошечное насекомое, протягивая свою крохотную визитную карточку. «Ой, извините меня», — скажет жена посла, предположим, Гватемалы. «Мне кажется, я на вас только что наступила». «Я знаю», — ответит муравей. «Но я как раз новый посол мира муравьев. Сначала ужина уже троих раздавили». Шутливая импровизация развеселила всех. Префект был доволен. На него опять были устремлены все взгляды. «Ну, допустим даже, что с ними можно говорить. Зачем посольство-то создавать?» — спросила жена японского посла, когда смех стих. Префект попросил всех придвинуться поближе, будто хотел открыть какой-то секрет. «Вы не поверите. Этот тип профессору Эдмунд Уэллс считал, что муравьи представляют собой планетарную, экономическую и политическую организацию, менее мощную, чем мы, но не менее значительную. Префект наслаждался произведенным впечатлением. Как будто сообщаемая информация была настолько важна, что надо было дать аудитории время переварить ее. В прошлом году группа этих муравьиных безумцев, последователей профессора, обращалась к министру науки и перспективных исследований, и даже к президенту республики с просьбой открыть посольство муравьев среди людей. Ой, подождите, президент же нам копию прислал. Антуан, найдите-ка ее. Секретарь префекта отошел, порылся в портфеле, вернувшись, протянул листок бумаги. Послушайте, я вам прочту, провозгласил префект. Он дождался тишины и стал декламировать. Уже 5000 лет мы живем старыми идеями. Демократия была придумана древними греками. Нашей математике, философии и логике по меньшей мере 3000 лет. Ничего нового под луной. Ничего нового, потому что все тот же человеческий мозг работает так же, как и прежде. Кроме того, этот мозг используется не полностью. Его деятельность тормозится власть придержащими, не желающими потерять свои места и мешающими появлению новых концепций и новых идей. Вот почему происходят все те же конфликты и все по тем же причинам. Вот почему поколения все так же не понимают друг друга. Муравьи предлагают нам новое видение и новое восприятие мира. У них есть сельское хозяйство и технологии. Интересные социальные конструкции, способные расширить наши горизонты. Они нашли оригинальные решения для проблем, с которыми мы не можем справиться. Они, например, живут в многомиллионных городах без опасных пригородов, пробок и безработицы. Создание посольства муравьев установило бы официальную связь между двумя самыми развитыми планетарными цивилизациями, слишком долго не признававшими друг друга. Мы долго презирали друг друга. Мы довольно долго боролись друг с другом. Для людей и муравьев настало время сотрудничать на равных. После последней фразы наступила тишина. Потом префект издал короткий смешок, который, будучи подхваченным остальными гостями, постепенно разросся. Гомерический хохот прекратился только с появлением основного блюда – ягненка тушеного в масле. «Конечно, этот господин Эдмонд Уэллс был немного не в себе», – сказала жена японского посла. «Да, сумасшедший!» Жюли попросила дать ей письмо. Она хотела рассмотреть его. Она читала его так долго, как будто хотела выучить наизусть. Гости ели десерт, когда префект потянул комиссара Максимилиана Ленара за рукав и отвел его подальше от нескромных ушей, чтобы переговорить. Там он поведал Ленару, что все эти японские промышленники приехали сюда не только ради дружбы народов. Они были членами крупной финансовой группы, решившей возвести в центре леса Фонтенбло гостиничный комплекс. Расположенный среди вековых деревьев дикой еще природы, вблизи от исторического замка, он привлечет, как им кажется, туристов со всего мира. «Но лес Фонтенбло постановлением префектуры объявлен природным заповедником», – удивился комиссар. Дюпирон пожал плечами. «Мы, разумеется, не на Корсике и не на Лазурном берегу, где подрядчики занимаются поджогами, чтобы потом распределить охраняемые участки. Но мы должны учитывать экономическую ситуацию». Поскольку Максимилиан Ленар продолжал недоумевать, префект добавил, пытаясь придать тону убедительности. «Вы не можете не знать, что в нашей области весьма высок уровень безработицы. Это ведет к общей неуверенности. Это ведет к общему кризису. Гостиницы закрываются одна за другой. Область умирает. Если мы не будем быстро реагировать, молодежь разъедется и налогов не хватит на поддержание школ, администрации и полиции». Комиссар Ленар не понимал, куда клонит Дюпейрон, произнося для собственного удовольствия эту небольшую речь. «А от меня-то что требуется?» Префект протянул ему кусок малинового торта. «На каком этапе находится расследование гибели директора юридической службы Вод и лесов Гастона Пинсона?» «Дело странное. «Я попросил о судебно-медицинской экспертизе тела», — ответил полицейский, беря десерт. «Я читал в вашем предварительном отчете, что тело было найдено недалеко от бетонной пирамиды высотой примерно в 3 метра, замаскированной высокими деревьями, и потому обнаруженной только сейчас». «Так оно и есть. А что?» «А то! Значит, уже есть люди, не обращающие ни малейшего внимания на запрет строительства в охраняемом природном заповеднике. Они совершенно спокойно возвели свою пирамиду, и никто не возмутился. И это, конечно, является выгодным прецедентом для наших друзей, японских инвесторов. Что вы знаете про эту пирамиду?» «Да ничего, кроме того, что ее нет в кадастре». «Надо обязательно выяснить», — заявил префект. «Вам ничто не мешает одновременно расследовать гибель Пинсона и строительство этой таинственной пирамиды. Я уверен, что оба события связаны между собой». Тон был безапелляционным. Разговор прервал чиновник, просивший помочь с местом в детских яслях. После десерта танцы возобновились. Было уже поздно. Мать Джули собралась уходить. Когда они с дочерью покидали собрание, комиссар Ленар предложил их проводить. Гардеробщик подал им пальто. Ленар сунул ему монету. Они стояли у подъезда, ожидая, пока подгонят седан комиссара, когда Дюперон вновь шепнул ему на ухо: «Меня очень интересует эта таинственная пирамида. Вы меня поняли?»